Проклятие действует. День завершался, и он был не хуже и не лучше других. Ирина, вернувшись домой после приема у Андрея, утомительной тренировки в фитнес-зале и пробежки по магазинам в поисках новых туфель, первым делом отправилась на кухню. Надо немедленно поставить кофе. Раздался телефонный звонок, потом зазвучал голос Лидии Петровны, испуганный и громыхающий. «Ира! Ты все еще где-то мотаешься? Сколько раз я говорила, чтобы ты брала мобильник с собой? Зачем ты его вообще покупала? Тебе невозможно застать вне дома. Прошу, возьми трубку, это очень важно». Ирина понимала, у матери было важным все, в особенности то, что касалось ее самой. Но делать нечего. Она рано или поздно достанет любого, хоть из-под земли, поэтому лучше сразу сдаться ей на милость. «Мама, в чем дело?» – произнесла Ирина. «Слава Богу!» – затараторила Лидия Петровна. «Ты что, еще ни о чем не знаешь?» «Ну, конечно. Ты в полном неведении. Наверняка даже в газеты не заглядывала и телевизор не включала. А еще писательница». «Если ты имеешь в виду очередной виток скандала с Олегом, мама, то меня это не интересует». «Да при чем здесь Олег? О нем уже давно все забыли. Володя умер». Пытаясь осмыслить информацию, Ирина уселась прямо на пол. О чем именно ведет речь Лидия Петровна? «Ты что, Ира, отключилась?» – неистовствовала Лидия Петровна. «Ты меня слышишь? Я повторяю, Володя, муж Лаймочки, умер!» «Что произошло, мама?» – спросила Ирина, чувствуя, как в душе нарастает страх. «Автокатастрофа? Или...» Она подумала, Владимир Миронов был все-таки вице-президентом крупного нефтехимического концерна. Неужели он стал жертвой заказного убийства? Но всего несколько дней назад, на открытии галереи, она виделась с Лаймой и Володей. Все было в полном порядке. «Вот именно! Или, — сказала Лидия Петровна, — он ездил во главе какой-то комиссии на один из заводов под Ростовом. Там что-то бабахнуло, в числе жертв и Володя. Вот ужас-то, Ирочка!» Распрощавшись с матерью, Ирина бросилась к телевизору. До новостной программы на одном из каналов оставалось чуть больше 10 минут. Она еле дождалась появления в студии миловидной дикторши. «Сегодня в 11:00 по московскому времени на территории завода «Нефтехимпром», расположенного под Ростовом, произошла крупная авария. В результате несоблюдение правил безопасности при проведении сварочных работ воспламенилась емкость с бензином, что привело к взрыву еще 5 емкостей со сжиженным газом и серной кислотой. В эпицентре взрыва оказалось по крайней мере 10 рабочих, а также делегация, возглавляемая вице-президентом концерна «Роснефтехимпром» Владимиром Мироновым. По предварительным данным, в погибших числится около 20 человек. На территории завода ведутся работы по тушению пожара. Появились кадры с изображением пламени и столбов черно-сизого густого дыма, который поднимался над корпусами завода. Ирина с замиранием сердца следила за происходящим. И почему Володя оказался именно в ту секунду на территории завода? Если бы поездка произошла вчера, его бы не было в числе жертв. Но судьба жестокая и властная старуха, у нее свои капризы. Володе было всего 45. Как же чувствует себя Лайма? Ирина попробовала дозвониться до двоюродной сестры, но в трубке раздавались короткие гудки, постоянно занята. Может, это ошибка или неточные сведения? Бывает же такое. И Володя на самом деле жив, но чудес не бывает. Ирина слушала новости по всем каналам. Передавали примерно одно и то же. Имя Владимира упоминалось всюду. Показали даже головной офис концерна, где уже успели вывесить портрет Володи, украшенный траурной черной лентой и 2 кроваво-красными гвоздиками. «Надо же, как бывает, — думала Ирина, — всего несколько дней назад Володя праздновал триумф, открывал выставочную галерею, и вот он мертв. Она вдруг вспомнила про историю, которую рассказывал ей сначала профессор Иваницкий, и продолжила Лайма. Проклятие дальмеков. Каждый, кто обладает статуэткой божества, будет покаран демонами подземного мира». Но чушь все это хотя бы потому, что статуэтки в галерее не было. Имелась всего лишь голограмма, Однако Ирина никак не могла избавиться от назойливых мыслей. Сначала гибель профессора Вендяняпина где-то во время экспедиции в Южной Америке. Гибель таинственная. Лайма хотела сказать ей что-то, но не успела. Затем смерть охранника в галерее, вроде бы от сердечного приступа. И вот роковой взрыв на заводе под Ростовом, и Володя умирает в огненном аду. Каждая по себе взятая в отдельности смерть имела вполне логическое объяснение. Но соединенные вместе, словно коса судьбы срезала одного за другим всех тех, кто имел отношение к кровожадной и однорукой богине Луны Мелькоатлан. Наконец-то, после 3 часов бесплодных попыток, Ирина услышала в телефонной трубке долгие гудки, затем раздался безжизненный голос Лаймы. «Алло. Лайма, это Ирина. Неужели все, о чем говорят, правда? Прими наши с мамой самые искренние соболезнования. У меня в голове не укладывается. Володи нет!» «У меня тоже, Ириша», — ответила Лайма. «Я никак не могу поверить в это. Я прошу тебя об одолжении. Приезжай, мне так одиноко и страшно без Володи в этом мавзолее». «Ну, конечно, Лайма», — спохватилась Ирина. «Вне всяких сомнений я приеду к тебе». Она помнила, чета Мироновых обитает в огромном особняке под Москвой, похожим размерами и убранством на дворец царского вельможи. Владимир затратил столько сил и денег, чтобы создать, как он обычно говорил, семейное гнездо, и вот Владимира нет в живых. «Если можешь, приезжай прямо сейчас», — сказала Лайма. Несмотря на то, что была глубокая ночь, Ирина, собрав небольшую сумку, отправилась в путь. Возможно, ей придется задержаться у Лаймы на несколько дней. Сестре требуется дружеское участие и поддержка. Она добралась до особняка Мироновых около 2 ночи. 4-этажный дом светился во тьме. Казалось, он пылал. На самом деле, все окна были освещены. Дверь открыла пожилая дама, экономка и кухарка Мироновых Варвара Кузьминична. «Ирина Вениаминовна!» – запричитала она, всплескивая руками. «Как хорошо, что вы приехали! А то Лайма Кирилловна заперлась у себя в кабинете, меня до себя не допускает!» Варвара Кузьминична принимала все беды и несчастья, равно как удачи и победы, снисходящие на Мироновых, будто свои личные. Она была дальней родственницей Владимира, то ли двоюродной теткой, то ли троюродной бабкой. Последние 10 лет... она держала в руках бразды правления хозяйством Мироновых. Во всяком случае, все, что касалось кухни, уборки и сада, было полностью в ее компетенции. Лайма много раз повторяла, что Варвара Кузьминична просто золото, и без нее она бы ни за что не смогла совмещать напряженную преподавательскую и научную деятельность и многочисленные экспедиции с бытовыми заботами. Ирина прошла в огромный, просто гигантский холл, высокие стрельчатые окна с цветными витражами, по стенам рыцарские доспехи и дорогие картины. Чувствовалось, что хозяева явно не нуждаются в деньгах. Насколько знала Ирина, Лайме до этого шика не было почти никакого дела. Все это идея Владимира. «Проходите, проходите», — причитала экономка. «Может, хоть вы сможете вывести ее из ступора? Она была дома, когда передали весть о том, что произошла трагедия. Я услышала ее крик, такой нечеловеческий и полный боли!» Ирина могла только представить, что переживает Лайма. Она и Владимир были идеальной парой. Единственное, что огорчало их, так это отсутствие детей. Сначала не хватало денег, потом они появились, но необходимо было делать карьеру. И вот в последнее время Лайма мечтательно роняла фразы о том, что через 1-2 года она, может быть, уйдет в декретный отпуск. Но судьба распорядилась иначе. Ирина поднялась на 2-й этаж, где располагался кабинет Лаймы. Варвара Кузьминична постучала в дверь и произнесла ласковым голосом: «Лайма Кирилловна, приехала Ирина Вениаминовна, откройте, пожалуйста!» Раздался скрежет поворачиваемого ключа, на пороге появилась Лайма. Ирина изумилась. Та выглядела совершенно обычно, как будто ничего не произошло, только темные глаза, полные горя и скорби, выдавали ее чувства. Ирина никогда не видела свою двоюродную сестру в истерике. Лайма вообще была очень сдержанной. «Спасибо, Варвара Кузьминична», — произнесла она ровным, лишенным эмоций голосом. Приготовьте нам, пожалуйста, кофе. Мне во всяком случае, я не знаю, Ира, будешь ли ты пить кофе посреди ночи. Экономка исчезла. Лайма прошла вглубь кабинета, Ирина последовала за ней. Огромные до потолка полки сплошь заставленные книгами, за старинным столом современный компьютер. «Я работала над статьей», — сказала Лайма. «Тебя это удивляет?» «Но только так. Я могу хоть как-то держать себя в руках и не сойти с ума». Если бы Лайма плакала, жаловалась на судьбу, каталась бы по полу в пароксизмах горя, то Ирине, честное слово, было бы легче. А сейчас она даже не знала, что сказать. «Ира, я понимаю, что поступаю жутко эгоистично, но не могла бы ты вместе с Варварой заняться организацией похорон? Я никак не могу поднять трубку и позвонить в похоронное агентство. У меня не поворачивается язык произнести фразу «мой муж умер». «Разумеется, Лайма», — ответила Ирина. Кузина слабо улыбнулась, однако улыбка вышла жалкой и вымученной. «Ты просто чудо, Ириша. И у меня к тебе еще просьба. Ты ведь сможешь остаться со мной на несколько дней? Я улетаю через 2 недели в Южную Америку в новую экспедицию. Только что уладила все формальности. Я не могу остаться в доме, где мне все напоминает о Володе». Ирина чувствовала, что Лайма близка к нервному срыву, поэтому взяла на себя все формальности. В любом случае, она сейчас ничем путным не занимается, ничего не пишет, а Лайме требуется ее присутствие. Оставив сестру одну, она спустилась на кухню. Огромное помещение с суперсовременной техникой и черно-белым мраморным полом. Варвара Кузьминична, сидя на стуле, плакала. Подняв на Ирину глаза, она произнесла: «Ирина Вениаминовна, объясните мне, за что? Почему это произошло? Они ведь были так счастливы, ребеночка хотели, и вот этот взрыв. За что судьба так жестока к ним?» «Не знаю», — ответила Ирина. «Первое, что нам нужно сделать, Варвара Кузьминична, это взять себя в руки. Лайма не должна видеть наших слез, она страдает гораздо сильнее, чем мы». «Вы правы». Экономка громко высморкалась в большой клетчатый платок. «Я совсем забросила свои обязанности. Лайма Кирилловна, хотел же кофе. И вас надо провести в комнату. Вы ведь останетесь у нас?» «Приготовьте кофе. Отнесу его я сама», — сказала Ирина. Экономка, вздохнув, загремела чашками. Ирина поймала себя на мысли, что ей ужасно неуютно в гигантском доме. Не зря же Лайма называла его мавзолеем. В особняке было, по крайней мере, 30 комнат. Она с чашкой черного кофе поднялась к Лайме, которая сидела и смотрела на экран компьютера. Лайма встрепенулась, увидев Ирину. «Спасибо», — сказала она, а потом вдруг добавила: «Ира, я думаю, скоро настанет моя очередь». «Ну что ты такое говоришь?» — воскликнула Татищева. «Володя бы ни за что не одобрил такие мысли. Ты должна побороть горе и жить дальше». Лайма, щелкнув зажигалкой, затянулась. Ирина удивилась. Она не знала, что двоюродная сестра курит. «Тебе очень многое неизвестно, Ира. Я утверждаю, зло действует. Провезя статуэтку в Россию, мы возродили к жизни проклятие дальмеков, и Владимир стал одной из его жертв». Ирина решительно не понимала, о чем идет речь. Лайма же, судя по всему, не собиралась объяснять. Ночь первая после смерти Владимира Миронова пролетела незаметно. Ирина так и не легла спать, проговорив с Лаймой и Варварой Кузьминишной. Когда первые робкие лучи рассвета стали пробиваться сквозь тяжелые шторы, посмотрев на часы, она с удивлением обнаружила, что уже почти 5:30. Ирина начала действовать. Предстояло подготовить траурную церемонию. В этом ей очень помогла Лидия Петровна, которая, не ставя никого в известность, приехала в особняк к Мироновым около 8. «Лайма, почему ты поручила все Ирине? Она же ничего не смыслит в достойной организации похорон», — решительно и бестактно заявила Лидия Петровна. «Я похоронила 3 из 4 своих мужей, так что знаю все тонкости». Ирина подумала, неужели мама так и не поняла, почему Лайма не обратилась к ней за помощью. Однако кузина ничего не возразила и смирилась с тем, что всем стала заправлять ее тетка. «Дорогуша», — начала Лидия Петровна шпынять Варвару Кузьминишну, — «вы совершенно не умеете готовить кофе. И вообще, почему вы вертитесь в зале и подслушиваете наши приватные разговоры? Ваше место на кухне. Пора заняться обедом». Потекли многочисленные посетители, которые захотели выразить Лайме соболезнования. Ирина по просьбе Лаймы говорила всем, что та не в состоянии их принять, и благодарила всех за участие. К полудню она почувствовала, что у нее гудят ноги и слипаются веки. Бессонная ночь давала о себе знать. Лидия Петровна тем временем ловко управлялась с целой армией, состоявшей из работников похоронного бюро, уборщиков и флористов, и вовсю занималась организацией траурной церемонии. Ирина несколько раз навещала Лайму, та сидела у компьютера, только изредка разговаривая с кем-нибудь по телефону. Поведение Лаймы ей не нравилось. Так прошли еще одни сутки. Затем настала среда, день погребения Владимира. Лайма, одетая во все черное, с темными очками на лице, не проронила ни слова. Церемония прошла в узком кругу, немногочисленные родственники и самые близкие друзья, не было никаких речей и венков. Ирина вновь увидела профессора Иваницкого и его ассистента Валеру. Зинаида Аполлинариевна Триуха-Ляпина приглашена не была. Лидия Петровна гордилась похоронами, заявив, что она поднаторела в этом деле. Ирина в очередной раз, попеняв про себя матери на бестактность, вновь оказалась в особняке Мироновых. «Ира, я благодарна тебе и тете Лиде тоже», — заявила Лайма. «Вы спасли меня, можно сказать». «Ну что ты», — ответила Ирина. «Лайма, а ты уверена, что полетишь в Южную Америку? И так скоро?» «Да», — упрямо ответила та. «Я продам этот дом. Я уже переговорила с потенциальными покупателями. Не могу оставаться здесь, не могу и не хочу». Они снова оказались одни в огромном особнячке. Кроме Варвары Кузьминишны, чья комната располагалась на первом этаже, в доме никого не было. Ирина чувствовала, что Лайма хочет что-то сказать ей. Так оно и было. «Ира, я прошу тебя выслушать меня», — сказала Лайма. «Скорее всего, моя история покажется тебе полным бредом. Но, уверяю, это не плод моего больного воображения. Пошли». Они спустились на первый этаж. Лайма подошла к большому полотну, изображавшему военную баталию Наполеона и Кутузова, нажала на потайную кнопку, и картина бесшумно отъехала в сторону. Ирина изумленно всмотрелась в стенной проем. Она и не знала, что в доме Мироновых имеются такие помещения. Это же не шотландский замок, а современное строение, возведенное всего несколько лет назад. «Вижу, ты удивлена», — сказала Лайма, проходя первой в проем. Она на что-то нажала, вспыхнул яркий свет. Они находились перед металлической дверью с электронным замком. «Это вход в нашу сокровищницу. Мы с Володей шутили, что у нас имеется своя пещера Али-Бабы. Там, в подвальном бункере, хранится наша коллекция». «Но разве ваша коллекция не располагается на третьем и четвертом этаже особняка?» — спросила Ирина. «Там же у вас оборудован мини-музей». «Это так», — подтвердила Лайма. «Однако коллекция коллекции рознь. То, что хранится наверху, как, впрочем, и в галерее, так, не особо ценные побрякушки, а истинные раритеты, находятся в подвале. Туда доступ открыт только избранным, и я хочу показать тебе все, потому что именно ты, Ира, после моего отъезда займешься продажей коллекции». «Но почему?» — попыталась возразить Татищева. «Лайма, вы же с таким трудом собирали коллекцию. Она была вашей жизнью». «А превратилась в Володину смерть», — сказала Лайма. Она произвела манипуляции с замком, сначала вставила в прорезь небольшую пластиковую карточку, затем набрала длинную вереницу чисел. Картина, скрывающая вход в подвальное помещение, медленно встала на место. Они находились в застенке. Механизм так устроен, что дверь может быть разблокирована только в том случае, если картина скрывает дверной проем, — пояснила Лайма. Раздался звук зуммера, затем над дверью вспыхнула крошечная зеленая лампочка. «Мы можем идти», — сказала Лайма. Она легко открыла огромную, казавшуюся неподъемной металлическую дверь. Ирина увидела крутую лестницу, ведущую вниз. «Осторожнее, смотри, не упади», — предостерегла Лайма, спускаясь по лестнице. Ирина на самом деле едва не упала, ступеньки были узкие и неудобные. «Володя специально заказал такую лестницу. Говорил, что если грабители задумают взять штурмом наш подвал, то сломают себе шею. Ну вот, мы и у цели». Оказавшись в самом низу, Ирина с любопытством обернулась. «Надо же, это походит на банковское хранилище. Стены и пол обиты тусклыми металлическими листами, и всюду сокровища. Здесь, в отличие от музея наверху, не было стеклянных витрин. Экспонаты располагались на небольших тумбочках, застеленных разноцветным бархатом. Ирину привлекли золотые украшения. Их так много, и все выглядят такими древними, а кроме них каменные таблички, рукописи на папирусе и коже. Я уверена, что очень многие полжизни отдали бы ради того, чтобы проникнуть сюда», — сказала Лайма. «Это я привила Володе интерес к доколумбовой Америке. Мы вкладывали средства во все это. Музей состоял из нескольких смежных помещений. Ирина совершенно не разбиралась в подобных вещах, но тем не менее была уверена, в подвале особняка Мироновых находятся подлинные сокровища». «Лайма», — задала она вопрос, — «а каким образом вы приобретали все это? На аукционах?» «Кое-что, Ира», — ответила Лайма. «Едва ли 10%. Все остальное по частным каналам. Ты знаешь, что это такое?» Ирина отрицательно мотнула головой. Лайма усмехнулась. «Надо же! А еще пишешь детективы. Коллекционеры, в особенности те, что специализируются на древностях, готовы душу продать, чтобы заполучить раритетный экспонат. Вывозить артефакты из Египта или, к примеру, из стран Южной Америки запрещено. За это можно попасть в тюрьму, причем иногда даже до конца жизни. Но на что не пойдешь ради этих прелестных штучек?» «Ты хочешь сказать», — произнесла с запинкой Ирина, — Лайма перебила ее. «Тебе не верится, что мы покупали заведомо краденные вещи? Боже мой! Да многие коллекционеры организовывают кражи из музеев или частных коллекций, если не в состоянии получить заветный экспонат за деньги. Мне удалось кое-что вывести во время раскопок на территории столицы дальмеков. Было сложно, но вещи того стоили». Ирина вздохнула. «Плохо, оказывается, знала она свою кузину и ее мужа. Похоже, Лайма на самом деле бредила дальмеками, раз решилась на преступление, чтобы завладеть их сокровищами. Лайма провела ее в последний зал, в отличие от других, небольшой. В нем стояла стеклянная витрина, выполненная в виде ограненной пирамиды. Ирина присмотрелась. Надо же! Мироновы, как и в Московской галерее, на открытии которой она была совсем недавно, оснастили и свой дом, музей, голограммы однорукой дальмекской богини. Из-под стекла на Ирину смотрела все та же зубастая и чрезвычайно неприятная особа, покровительница чар Луны с труднопроизносимым именем. «Вот она, мамаша Мелькоатлан», — сказала Лайма, подходя к витрине. «Это из-за нее погиб Володя, я уверена». «Что ты говоришь?» – удивленно произнесла Ирина. «Как голограмма могла причинить вред Владимиру? Я не понимаю». «Это не голограмма», – сказала Лайма. «Это настоящая Мелькоатлан, сделанная из розового кварца и лазурита». «Ты сделала копию?» – непонимающе спросила Ирина. «Но зачем?» – Лайма тряхнула головой. «Ирочка, копии выставлены в галерее и в музее наверху. Здесь находятся исключительно подлинники. Статуэтка Мелькоатлан – самая что ни на есть подлинная, изготовленная дальмекскими мастерами примерно за 1500 лет до Рождества Христова. Но ты же говорила, профессор Иваницкий утверждал, что статуэтка этой богини была потеряна после того, как конкистадоры разграбили столицу дальмеков в Средние века». «О, милый профессор, далек от суровой правды жизни», — жестко сказала Лайма. Ярослав Мефодьевич, конечно, не знает о том, что во время экспедиции профессор Виндяняпин обнаружил в стенной нише на подземном уровне храма звезд эту статуэтку. Николай Антонович не успел никому рассказать о находке по очень простой причине. В тот же вечер его убили. «Убили?» – холодея произнесла Ирина. Она ощутила мороз, который пробежал по коже. Ей казалось, что раскосые огромные глаза однорукой богини пялятся на нее. Но ведь он стал жертвой несчастного случая, упал в водопад. «То, что он упал в водопад, не подлежит сомнению», – ответила Лайма. «Нам стоило больших усилий выловить его тело. И знаешь, что обнаружили у него под левой лопаткой?» «Крошечное отверстие от наконечника стрелы, которые дальмейки и прочие южноамериканские индейцы выплевывали через особые трубки». «Его убили стрелой?» – спросила Ирина, не веря своим ушам. «Но кто? Индейцы?» «Я бы тоже хотела знать, кто», – произнесла Лайма. «Никаких дальмеков уже почти 500 лет нет и в помине. Конкистадоры, а затем миссионеры, истребили непокорный языческий народ. Дальмеков нет и быть не может, но кто-то использовал их оружие, чтобы убить профессора Виндяняпина. И умер он не от поверхностной раны, а от яда, предположительно смеси стрихнина, курары и секрета, выделяемого крошечной красно-желто-зеленой лягушечкой под названием Пипа Костобьянская. Примечание. Название вымышленное. Конец примечания. Яд этой пипы парализует дыхательную систему. Человек умирает в считанные секунды от удушья.